Нана Фокс. Его желание. Пролог. Большой светлый кабинет, оформленный в чисто деловом стиле, идеально подходит мужчине, сидящему в удобном кожаном кресле за массивным рабочим столом, столешница которого выполнена из цельного куска векового дуба. По левую сторону, вдоль всей стены, тянутся полки с различными папками и книгами, тогда как противоположная абсолютно пуста, за исключением лишь небольшого диванчика и журнального столика, стоящего рядом с ним. Огромное панорамное окно беспрепятственно впускает в помещение лучи летнего солнца и открывает шикарный вид на раскинувшиеся внизу городские улицы и утопающий в буйстве зелени парк. Несмело прохожу от двери вглубь кабинета и замираю в одном шаге от стола. «Присаживайся», мимоходом мазнув по мне нечитаемым взглядом и махнув рукой в сторону кресла для посетителей, официальным тоном предлагает хозяин данного царства минимализма и функциональности. Аккуратно опускаюсь почти на краешек сиденья и кладу стопку бумаг на стол перед собой, замирая в ожидании. «Ознакомилась?» Оторвавшись, наконец-то, от изучения какого-то документа, холодным тоном спрашивает он, небрежно откидывается на спинку кресла и, скрестив руки на груди, всем своим видом демонстрирует безразличие к моему ответу. И если я скажу, что нет, он нисколечко не удивится, а просто даст мне возможность исправить свою оплошность, но уже под его чутким присмотром. Молча киваю, окидывая мужчину внимательным взглядом. В памяти вновь всплывает его образ в нашу прошлую встречу. А он ни капли не изменился за прошедшее время. Все так же чертовски хорош собой, самоуверен и харизматичен. Красив какой-то чисто мужской красотой, притягателен и желанен. Холоден и безразличен к чужим слабостям. «Хочешь обсудить или...» «Обсудить», поспешно перебивая его и возвращаясь к бумагам. Вновь беру документы в руки и перелистываю свой рабочий контракт. На первый взгляд вполне обычный, ничем не примечательный документ, напечатанный на стандартных листах формата А4 и скрепленный металлической скобкой из простого офисного степлера. Все как у традиционных трудовых договоров, подписываемых сотрудниками при поступлении на работу. Пробегаю глазами по первому листу, с легким сарказмом отмечаю, что без труда могу определить название и размер шрифта, которым данный документ набран. 2 года из 5 студенческих, подработки делопроизводителем в небольшой строительной фирме моего отца не прошли для меня даром. Да и сейчас по своей профессиональной деятельности я буду часто сталкиваться с различного рода договорами, обязательствами и переписками не только в электронном виде. Но тот документ, что жжет мои руки вот уже несколько минут, выходит за рамки общепринятых соглашений. А если я поднимаю глаза от бумаг и запинаюсь, столкнувшись с его непроницаемым взглядом, а еще в нем просто бурлит и переливается через край 100% уверенность в своей власти. Нет никаких «если», спокойно осаждает он мою попытку пересмотреть условия. «Вы же предложили обсудить», напоминаю ему, получая в ответ еле заметный кивок. «Тут нет сроков», вношу замечание, которое безжалостно разбивается о черный оникс его глаз, смотрящих на меня с хищным прищуром. Начало с даты подписания. Вертя между пальцами пафосный паркер золотым пером, спокойно констатирует он. А завершение зависит только от тебя. Он уверенно подается вперед и, поймав мой взгляд в плен своих бездонных омутов, играючи порабощает мою волю. По телу пробегает предательская волна желания, смешавшаяся в ядреный коктейль из возбуждения и презрения к собственной слабости. Я давлю в себе вспышку гнева, протягиваю руку и самонадеянно забираю у него ручку. Уж если подписываться под таким контрактом, то только чернилами элитного происхождения. Меня покупают, и полезный срок эксплуатации моего тела истечет с исполнением мною его последнего желания. Мне остается только молиться, чтобы их было немного. Надо просто четко выполнять все его прихоти и умудриться сохранить свою маленькую тайну. Тайну с такими же черными глазами, как у его отца. Могу ли я отказаться? Могу ли послать его извилистым путем? Могу. Хочу ли я этого? Или нет, не так? Имею ли я на это право? Формально я подписываю трудовой договор, но с индивидуальными корректировками своих должностных обязанностей. Продолжительность рабочего дня. Пробегаюсь глазами по строчке, вновь перечитывая ее. 24/7, произношу вслух. Не слишком ли круто? А чему ты удивляешься? Как всегда спокойно и без лишних эмоций уточняет мужчина. Мой личный ассистент нужен мне именно в таком режиме. Вздохнув с легким сарказмом, возвращаюсь к изучению документа, перелистывая его дрожащими, похолодевшими пальцами. Строки мельтешат перед глазами. «И жить ты будешь у меня», — безапелляционно заявляет он, даже не дожидаясь, когда я размашистой рукой оставляю витиеватую подпись под контрактом на свое тело.